Вечер 9 апреля. Вернувшийся домой с университета Кацуто получил доклад, что его ждет гость. Он спросил домработницу, сообщившую об этом, как долго тот ждет. Она ответила, что примерно полчаса. Услышав это, Кацуто поспешил в гостиную, не переодеваясь. Несмотря на то, что посетитель пришел без приглашения, Кацуто не был человеком, который будет грубо относиться к делам с партнерами. «Извините за ожидание». Женщина в деловом костюме встала и поклонилась вошедшему в гостиную и извинившемуся Кацуто. «С моей стороны, я также извиняюсь, что пришла во время вашего отсутствия». «Ничего страшного. Но если бы вы оповестили, я бы вернулся домой раньше». В ответ на критикующие слова Кацуто, женщина приняла извиняющийся вид. С призывом Кацуто вернуться на диван, они сели одновременно. «Давно не виделись. С опозданием, но поздравляю с наследованием главенства семьи Дзюмандзи». «Благодарю. Я думал, мы увидимся на конференции главных кланов в феврале». «Ара, извиняюсь за это. Как вам должно быть известно, согласно политике моей семьи, я сосредоточена на военной службе, а делами семьи Тооямы занимается мой младший брат». Как она сама и сказала, она была из семьи Тооямы из 18 замещающих семей, ее имя Тооямы Цукаса. Но в армии она известна как Тооямы Цукаса. Фамилии пишутся по-разному. Читается одинаково на слух. Про то, что японцы не удивляются одинаково звучащим именам, зная, что они могут быть написаны по-разному, рассказывалось еще в первых томах. У меня будет использоваться написание Тооямы для настоящей фамилии с числом 10, такой иероглиф крестика, и написание Тооямы для поддельной фамилии. В тексте обе фамилии будут встречаться неоднократно. Не нужно даже говорить, что это не что иное, как сокрытие реального имени, но в ее случае ее начальнику также известно об этом. Благодаря секретному соглашению семьи Тооямы и влиятельных личностей, дергающих за ниточки в сфере секретной информации, а также управляющих отделом разведки армии, она скрыла свой социальный статус и была вовлечена в незаконную деятельность отдела разведки. «В таком случае у вас сегодня какое-то дело, касающееся сил самообороны?» «Нет, я не это имела в виду». Тооямы Цукаса кратко ответила отрицанием на вопрос Кацуто, без каких-либо жестов и с улыбкой, в которой абсолютно не чувствовалось эмоций. «Тогда какое у вас дело?» Цукаса не показала недовольства на лице на это нетерпеливое поведение Кацуто в формальном разговоре. Цукасе в этом году исполняется 24 года, она на 4 года старше Кацуто, однако, несмотря на разницу в возрасте, было сложно сохранить обычное спокойствие перед Кацуто, и она, несомненно, также была воспитана с манерами, подходящими носителю числа 10 фамилии. «Это касаемо приглашения, полученного от Кацуто-сана. Мне действительно очень жаль, но в положении, в котором, как вы знаете, находится семья Тооямы, мы вынуждены просить о нашем отсутствии». «Вот оно что. Жаль, ничего не поделаешь». Положение семьи Тооямы, о котором сказала Цукаса, это была связь семьи Тооямы и армии. Семья Тооямы была создана 10-й лабораторией, 10-й институт разработки волшебников, как последняя линия обороны столичного региона. В отличие от семьи Дзюмандзи, созданной для перехвата ракетных и механизированных войск, семья Тооямы была нацелена на оборону ключевых точек и сопровождение важных персон после прорыва первичной обороны. Семья Тооямы — это волшебники не для защиты граждан, а для защиты функций государства. Их отношения с ключевыми фигурами армии самые сильные среди 28 семей. Они окажут свою помощь в сохранении важнейших ключевых людей в момент чрезвычайного положения. Такова задача семьи Тооямы. Из-за этой своей природы семья Тооямы считается теневой, или даже темной частью сил обороны. 10 главных кланов были механизмом, чтобы волшебники не стали используемым и выбрасываемым политическим инструментом. Они были созданы как организация, которая сможет достойно ответить стране, называемой Япония. Однако семья Тооямы, являясь частью системы 10 главных кланов, никогда не станет одним из этих 10, потому что ей запрещено отстаивать интересы волшебников и государства, как это может делать любой из 10 главных кланов. А что насчет причины отсутствия? Этот факт знала только сделанная в той же 10-й лаборатории семья Дзюмандзи. Возможно, были другие семьи, знающие об этом, но притворяющиеся незнающими. Однако единственному партнеру, которому могла раскрыть свое положение семья Тооямы, была семья Дзюмандзи. Если семья Тооямы будет отсутствовать среди участников встречи, то ее положение как члена 28 семей может ухудшиться. «Об этом я и хотела поговорить. Я хочу любыми средствами одолжить мудрость Кацуто-сана». Даже имея мощь армии за спиной, было бы большим упущением быть изгнанными из общества, созданных в таких же лабораториях волшебников. Поэтому Цукаса просила помочь ей с оправданием, чтобы не случилось такое, но даже в этом случае она не выглядела взволнованной. «Даже если вы сказали мудрость, я в таких вопросах не настолько одарен». Кацуто тоже почувствовал это. В голосе при ответе не было рвения. И все же Цукасу никак не обеспокоила эта откровенность Кацуто. Кроме семьи Тааяма, были ли другие семьи, сообщившие об отсутствии? Для Кацуто, только занявшего пост главы семьи Дзимонзи, это было первое собрание волшебников из 28 семей и первая попытка собрать всех на встрече. Отказываться в участии было довольно сложно психологически. Кроме того, они не могли избавиться от беспокойства, что пропустят важные разговоры и что какие-либо решения могут быть приняты без них. Однако в любом случае это был поспешный разговор. Есть ли другие семьи, отказавшиеся от участия, кроме нас? Естественно, что такой вопрос возник в сознании Цукасы. Пока пришло лишь несколько ответов, но... Я уже получил письмо с извинениями об отсутствии от семьи Танабата. По какой причине? Кацуто рефлекторно нахмурил лицо на пулей выпаленный вопрос Цукасы. Ведь желание знать содержание чужих писем не соответствовало правилам этикета. Не является ли причиной то, что наследник Дано посещает Академию обороны? Однако пока Кацуто колебался с ответом, Цукаса ответила сама себе. Именно. Ее рассуждения были абсолютно верными, и Кацуто осталось только неохотно согласиться. Именно, значит, такой же студент Академии обороны, сын семьи Истики, а также сыновья семей Гота и Хасако, также вовлеченные в дела армии, тоже будут отсутствовать? Цукаса-сан, я бы попросил не говорить об этом с такой радостью. Сказав это, Кацуто показал Цукасе свое пассивное согласие. Какое облегчение. Тогда, пожалуй, моя семья Тоояма будет отсутствовать по той же причине. Я вас услышал. Кацуто выразил согласие с расстроенным лицом, которое контрастировало с улыбающейся Цукасой. Ему не нравилось отношение Цукасы с улыбкой, давшей пинка его приглашению, но поскольку он знал об обстоятельствах связи семьи Тоояма с армией, он не мог заставить принимать участие. Кацуто постепенно уставал от компании Цукасы. Это отличалось от постоянно возникающего чувства дискомфорта в разговорах с Маюми. У Маюми нет злого умысла, даже если это выглядит плохим. Она по своей сути хороший человек. У Цукасы, в свою очередь, отсутствует злой умысел, однако и добрых намерений тоже нет. У нее нет такой точки зрения, что кто-то может быть недоволен ее идеями, хотя ее собственные чувства и эмоции хорошо организованы, она легко игнорирует чужие чувства. Однако, хоть это и не препятствует выполнению задачи, это намного хуже, потому что не противоречит правилам и морали. Она не робот без эмоций и даже не чужой человек с другими ценностями, но чтобы получить результат без каких-либо неудобств, в разговоре с ней усталость будет накапливаться быстрыми темпами. «Но ее дело уже закончено, остался лишь обмен прощениями», — подумал Кацуто. «Кстати, но он лишь выдавал желаемое за действительное. Посетят ли встречу наследница семьи Йоцубо и её жених, Шиба Миюки-сан и Шиба Тацуя-сан?» «Я еще не получил ответ, но полагаю, посетят». «Кацуто-сан знаком с этими двумя, не так ли?» «Они какая из первой школы». С дружелюбной улыбкой на лице Цукаса заглянула Кацуто прямо в глаза. Вместо яркого света в глазах темнелась поглощающая бездна. «Какие они люди?» «Я не был близко с ними знаком, поэтому деталей характер не знаю». «Можете просто рассказать мне все, что знаете? Несмотря на то, что они люди скрытной семьи Йоцуба, как понимать, что они хотят показаться на этой встрече?» «Понятно. Такова ее цель». Только сейчас Кацуто осознал истинную цель Цукасы. Если подумать, хотя и была цель выяснить, чем оправдываться, но невозможно, чтобы Цукаса посетила его лишь по причине сообщить об отсутствии. Она — член организации, которая неустанно борется с междоусобицами на теневой стороне общества. Она тоже важная персона, играющая важную роль. В качестве посланника у семьи Тооямы найдется и другой подходящий человек. Кацуто понял, что она пришла к нему, чтобы получить информацию о волшебниках Йоцубы, прикрываясь извинениями за отсутствие. Кацуто также мог отклонить ее просьбу. Он не обязан был отвечать развернуто на ее вопрос. Насчет наследницы Дано я не очень уверен. В результате, посчитав, что не может молчать, Кацуто заговорил. А вот жених в вопросах лояльности строгий человек. Именно строгий? Не твердый? Сомнение Цукасы было естественным для нормального человека, но в ее голосе слышалось, что она спрашивает, уже зная смысл слов Кацуто. Вступив в союз, он никогда не предаст. Но на предательство он также ответит предательством. Я думаю, что Шиба Тацу Дано такой человек. Вот, значит, как. Цукаса ненадолго задумалась, приостановив разговор. А если будет предан правительством? Нет, армией. Думаете, будет так же? Он не будет помогать врагу, пойдя против государства. Разве что только проявит враждебность к военному руководству и правительственным лидерам. Он не глупый человек, который будет показывать враждебность со своей стороны. Кацуто ответил спокойным, но волевым тоном на вопрос Цукасы, которая, похоже, пыталась направить разговор в тревожном направлении. «Значит, все же абсолютной лояльности нет?» В конце концов, это лишь то, что я вижу в Шибе Тацуидоно. Думаю, даже если нет лояльности к людям, есть лояльность к стране. Я считаю, что самоуправный патриот столь же вреден, как фанатичный пацифист. Ни патриоты, ни пацифисты не являются злом. Если им действительно не навредить, они не будут мешать внутренним делам. Острый взгляд Кацуто столкнулся с мягким взором Цукасы. Нет уж, семья Тоояма не будет иметь никаких дел с семьей Йоцуба. Кацуто нахмурил брови. С явно притворным лицом Цукаса допила давно остывший чай.